Глава 25. Дела недельные. Не думал я, что спустя столько времени после открытия пекарни появится еще один уволень, который решит качать права. Да еще при таком количестве народа. Крики были слышны даже с кухни. Я как раз обсуждал с Вадимом, что можно было бы сделать для эксклюзива в кафе, и внимательно вслушивался в его слова, чтобы действительно подумать над рецептом нового кулинарного шедевра до того, как ром будет использован в выпечке. Он уже был готов, я просто еще не нашел время закончить приготовление. Нас прервали на самом пике обсуждения. Вадим только вошел во вкус, когда я упомянул, что скоро будет ром моего собственного производства. «Где хозяин?» — кричали из зала пекарни. А голос Насти тихо увещевал клиента, чтобы он был чуть потише и не пугал остальных покупателей. «Из-за него моя жизнь разрушена!» А вот это интересное заявление. Я много кому портил жизнь в свете последних событий, но у других страх преобладал над гневом. Они не имели такой наглости, чтобы прийти ко мне и требовать что-то. Или же были мертвы, хотя их крики я мог позже услышать в аду. Правда, без требований, а больше мольбы о помощи. Но это другое. Все должны это понимать. Захотелось посмотреть на смельчака, который решил, что его жизнь разрушена. «Все из-за его кекса, будь он проклят! Из-за него начались мои проблемы! Люди, вы вообще знаете, что покупаете? Ваша жизнь вам недорога, что ли?» Продолжал кричать гость, когда я уже почти дошел до зала. Из-за угла выглянул пряня с королевой, пытаясь понять, нужна ли мне помощь. Всю неделю они были сладкой и неразлучной парочкой. Даже страшно было наблюдать, как пряню утаскивали в сладкую семейную жизнь. Королева умудрилась выпросить у Вадима пряничный замок и всеми правдами и неправдами затаскивала своего суженого туда. Но тот даже смог ей противостоять, говоря, что служение хозяину должно быть на первом месте, а уже потом их любовь. Но у королевы были отличные замашки диктатора. И характер не подкачал. Она крепилась и давала своему королю свободу, но отыгрывалась на войнах, тренируя их жестче, чем сам пряня. Такие тренировки в свое время проводил я, также издеваясь над легионами, когда брат портил мне настроение. А потому у пряников внезапно увеличилось количество пуговок на их телах, доказывая, что все они стремительно эволюционировали. Так что жизнь у сладкой парочки, в прямом смысле, была насыщенной. Не скажу, что это хорошо или плохо, но пряня был даже рад такому. Рядом появился кто-то, кто понимал его. Мог разделить с ним горе и радость, а также побеседовать. Каждой твари нужна пара. Даже пряникам. И большинство душ стремилось найти того, кто разделял их стремления и увлечения. Гармония, как она есть. Поэтому я и разошелся с бывшей. А крики вообще не заканчивались, но я уже понял, кто пожаловал ко мне. Элеонора бы сразу узнала гостя, но она ушла по делам, которые требовалось выполнить. Как я и сказал, создание королевы прошла почти неделя, и за это время мы многое успели сделать. Сейчас Йонас был с Элеонорой. Они решали, как лучше оформить уже две доли от Великопупского мясокомбината. Пока аристократы Григорьев и Ко-2 залегли на дно, можно было заняться и обыденными делами. Йонас, кстати, пришел неожиданно. Видимо, после того, как увидел новости, решил, что мы рукожоп... криворучки и не сможем обойтись без его помощи. А мы не стали отрицать, что мало смыслим в таком огромном бизнесе, так что помощь Йонаса пришла как нельзя вовремя. Как сказал юрист, за помощь он просит только золотую монету, а мне все еще не жалко отсыпать ему монет хоть на целый дом. Так что, раз Элеоноры нет, пойду и поприветствую своего старого клиента, который однажды хотел получить эксклюзивный сервис. И сейчас почему-то жаловался на него. Чем ему не угодил кекс правды? Понравился ведь тогда. «Настя, что случилось?» Вышел я в зал и спросил у сжавшейся девушки. Она уже не знала, как утихомирить гостя. Ее магия работала на полную, но мужчина не успокаивался ни в какую. А вот постоянники уже воинственно глядели на разоравшегося мужика. Они хотели купить себе хлеб или что-то вкусное, а тут никто ничего не может сделать. Продажи остановились. Но нет, так дело не пойдет. А кекс был хорош, кстати. Действие еще сохранялось, и я был убежден, что обслуживание оказалось на уровне. «Как клиент звал тебя, Фер?» — смутилась Настя из-за того, что я пришел. Девушка хотела разобраться сама или же подключить кого-то другого, но не желала отвлекать меня от работы. Однако вышло, как вышло, и сейчас она чувствовала вину, хотя ее и не было в помине. «Да я вижу, что он звал меня», — кивнул я, рассматривая и слушая, как парень все сильнее заводился. Он переключился на обычных клиентов. Он выкрикивал оскорбления, и это ой как не нравилось окружающим. Я увидел даже бабку с тростью, которая уже собиралась нападать взорвавшемуся мальчишке. Ха, а она хороша. Это была та самая бабка, которая уничтожила несколько бандитов. Подсмотрел мельком сейчас в душу. Ну, не убила, но хорошенько их побила. Вот и стала поклонницей моей пекарни. «Не вини себя, Насть. Это старый клиент. Вот видишь, вернулся добиться справедливости». «Бабка, ты чё удумала? Убери свое дряхлое тело! Не видишь, меня сейчас обслуживают!» «Ты плохой пацан!» Сжала зубы баба Лида, а я усмехнулся, когда она начала раскручивать свою маленькую сумку. «Эй, тетя, ты чё удумала?» — оскалился парень. «Не стоит!» — встал я перед бабулей и загородил ее. «Я разберусь». Я посмотрел на изменщика, который однажды получил пощечину от своей невесты, но решил вернуться сюда. Да уж, ничему его жизнь не учит. Сейчас бы получил апперкот от бабки, и его завышенное эго точно улетело бы к чертям. А зачем я вообще остановил это? Надо было посмотреть. «Как вам наше эксклюзивное обслуживание? Вы остались чем-то недовольны?» Парень тут же узнал меня и зарычал. «Это ты! Ты все испортил!» «Разве?» Я посмотрел на свои ногти. «Мои клиенты всегда остаются довольными. В чем причина вашей злости?» Клиенты заворчали за моей спиной. Они услышали про эксклюзивное обслуживание, которого никогда не получали, и были готовы разорвать наглеца на мелкие тряпочки, чтобы вытереть им же пол, куда ступала его нога. «Вы же хотели быть с Лизой? Это я вам устроил. Кошечки там какие-то еще были». Мужик побагровил. По его виду было понятно, что что-то не так с кошечками. Бросили его, похоже. «Могу посоветовать еду для кошки, хотя в пекарне вы этого явно не найдете». Я улыбнулся. «Дорогие покупатели, прошу прощения за такую задержку. Этот господин пришел однажды ради эксклюзивного обслуживания, и я бесплатно отдал ему новинку. В этот же день я увидел его заявление, что он изменял своей невесте с ее подругой. Они планировали ободрать девушку и ее отца, а после уехать из города. Сказано это было все в лицо невесте, а теперь этот клиент недоволен. Даже не знаю, как поступить». Парень побледнел. Такого он от меня не ожидал. Подстава. В пекарне сразу повисла напряженная тишина. Слышна была лишь брецающая по полу трость. Вот и все. Даже ничего делать не нужно. За такое его тут же четвертуют. Публично. Покупатели были очень злы. Такое их души не могли стерпеть. А парень всего-то решил избавиться от эффекта правды. Но все пошло не так, как он рассчитывал. Пусть пожинает плоды своих трудов. «Эй! Да, я хотел обократь ее, и я изменял ей. Но вы не лучше, страхолюдина!» Обратился он к какой-то героине, которая хотела купить себе булочку с сахаром. Ох, зря он так. Ее лицо было усеяно шрамами. а ранг силы оказался выше 6-го, возможно, даже 7-й. На поясе брони у нее красовался гигантский такой молот, которым сейчас, похоже, ему размозжат голову. «Ты вообще никого себе не найдешь!» Вот и спета песенка парня. Вперед вышел мужчина из-за спины героини. «Ты чё сейчас вякнул, щенок?» А баба Лида снова начала раскручивать свою сумочку. «Плохой поц!» Ну, пожалуй, и все. Можно возвращаться к своим делам. Клиенты его накажут, а пряники, когда того выкинут на улицу, закончат дело. «Настя, можешь возвращаться к работе. Все теперь в порядке». Повернулся я к девушке, а та смотрела на меня, как на героя. Ох уж этот взгляд. Но вежливо разбираться с наглецом я уже не хотел. После запихну в него что-то из экспериментального. Пусть страдает еще сильнее. Хотя куда уж больше. «Фер, спасибо», — покраснела Настя, но кивнула, смотря как толпа бодро вытекла из пекарни, унося незадачливого идиота. Часть клиентов уже вернулась, чтобы получить свой хлеб. Все были довольны. «Пожалуйста», — кивнул я ей и ушел из зала. «Пора и делом заняться». Интересно, бывшая этого парня устроила ему сладкую жизнь или же просто вычеркнула его из своей жизни? Хотя, думаю, ее отец точно устроил. К чему я вспомнил про бывшую? Ну так она звонила мне утром. Разговор выдался короткий и не скажу, что содержательный. Дриера сообщила, что все еще ищет то, что я ей сказал, но пока что ничего не нашла. Информация по учителю Виктории была скрыта так хорошо, что даже в императорском дворце были лишь крупицы информации. Без имен, без точных дат. А аристократы при беседе лишь разводили руками, что-то припоминая про учителя, но на этом все. Дриера также упомянула, что из-за этого за ней начал следить Леоморт. А вот тут я задумался. По тону демоницы я понял, что она была бы не прочь его убить, но что-то мне подсказывало, что этого делать не стоит. Поэтому пришлось надавить на бывшую и сказать ей, чтобы она даже не думала убивать Леоморта. Пусть будет аккуратнее, потому что командир отряда легендарных героев был совсем непрост, как мог показаться. В одного зачистить зону 8-го уровня под силу не каждому. И лучше держать с ним ухо востро. Пока я шел до кухни, то думал, что еще произошло за последнюю неделю, пока я ждал, когда дойдет ром. Ну, кроме того, что я готовил будущие ингредиенты для рецептов с алкоголем и для этого ходил в одиночку в небольшие зоны, даже регистрируясь под своим именем, в общем-то, ничего. Пришлось идти на такие жертвы без Максимки. Но я не брал слишком сложные зоны, остановившись лишь на 3 уровнях, где смог найти большое количество гнезд разных демонических птиц. Так что мои одиночные рейды проходили успешно. Да и нужно было обкатывать моего коня, который, казалось, скучал по нашим поездкам. Ах, точно. Вот что я вспомнил, когда увидел пробегающего паренька и Василису. У меня был новый жилец в гимназии. И пополнение в ней было не только парнем, но и Ириной. Девушка-убийца решила не только вернуть мне долг смертью Виконта Рогова, но и воспользоваться предложением, на которое дала однажды отказ. Но пришла она ко мне несколько дней назад не одна, а с братом, который и был корнем проблем Ирины. Точнее, якорем ее душевного спокойствия. И девушка решила, что лучшим местом для него и для нее станет гимназия. Сначала я хотел сказать, как и Элеонора, узнав, что парень не маг, но... Всегда существовало «но». Мальчик был гением боя. Физик по меркам героев. Его сила не определялась. Но паренек был так силен, что пойди он в зону, то в свои 12 лет спокойно бы зачистил и 2-й, и 3-й уровни. Я увидел в нем потенциал и все же разрешил жить Ирине и ее брату в гимназии, но с условием, что девушка будет преподавать и на время забудет про свои убийские замашки. А после того, как она узнала зарплату, то немедленно согласилась. Неужели ремесло убийц — небогатое задание? Странная реакция. Или же зарплата так высока? Мне сложно было понять. Но самое интересное с гением по имени Вася было другое. Паренек был рыжий, поэтому сразу понравился Соре. Но что-то я не туда. Самое интересное было в том, что у маленькой Василисы и у Васи — любовь. Два Васи теперь в моем доме. И когда Дон так пошутил, то огреб от Элеоноры, что имя ее внучки не сокращается. У них случилась ссора на целые сутки, отчего секретарь плакался в печи и мешал мне нормально готовить. Пришлось его выгнать мириться с бабкой. А она и умотала с Йонасом по делам в администрацию. В общем, ссора затягивалась. Ну вот, теперь мой дом, медленно, но верно, превращался в дом сладких парочек. Вася и Василиса, Пряня и его королева, Церя, который решил делать вид, что в спячке, и его подозрительная белка. Но ладно, им всем это простительно, особенно детишкам. Вася так трогательно дарил Василисе цветочки, которые ему подсовывала Элеонора или же Сора, а девочка выпрашивала у Вани с кухни булочки, чтобы покормить своего нового друга. Так что это было даже трогательно. Хотя иногда я задумывался, что так можно и кариес заработать, даже мне. От количества сладости, разлитого в воздухе. Но Ирина своей убийственной аурой все компенсировала, как и ссора с Настей. Они почему-то в штыки воспринимали девушку-убийцу и объявили ей молчаливую войну. Особенно, когда Ирина приходила ко мне за советом, как лучше ей обучать детей и что ей делать. Вот после этого она могла споткнуться на ровном месте, а я делал вид, что не видел, как разошлись половицы, и не видел, как Настя заставляла нечаянно делать Ирину то, что она не любила. Я не лез в женские разборки. Пусть сами разбираются. Возможно, даже подружатся. У меня были другие дела. Как раз Йонас вернулся с Элеонорой. Они пришли ко мне на кухню, чтобы спросить, что делать с колбасной империей. «Так что же вы хотите, Фер?» — спросил меня Йонас, обрисовав ситуацию с документами. Он и Элеонора уже успели все оформить, так что все было официально. Теперь у меня было 30% от Великопупского комбината. Я мог распоряжаться активами, как мне было угодно. И доля Рогова, в отличие от Кузьмина, была неплохой. У барона было 5% всех ценных бумаг типа акций и другого. У виконта Рогова же 25%. У двух других имелось по 15%. И у графа целых 40%. По сути, у меня уже была почти треть Великопупского комбината. Если умрет еще один виконт, то я стану главным в их компании. Но и сейчас я мог начать проворачивать свои делишки. «Чтобы комбинат понес убытки», — хмыкнул я. «Но, Йонас, вы же сами прекрасно понимаете, что я не сведущ в этих вопросах». «Естественно, я это понимаю», — хмыкнул юрист. «Поэтому я здесь, чтобы вы не сделали ничего лишнего. Чувствую, что могу вам помочь». «Разобрать империю комбината можно хоть по кирпичику, но мы можем сделать так, что останемся в выигрыше, и никто к нам не прикопается». Элеонора кивала на каждое слово юриста. Кажется, они уже успели это обсудить. Бабка знала, что я хочу, и уже подготовила благодатную почву для разговора. «Никто?» — ухмыльнулся я. «Это же замечательно». Мне нужно сделать так, чтобы графы виконты не смогли продолжить войну. А точнее, вели ее на два фронта. Слишком они притихли. «Нужно разворошить улей?» — спросил Йонас со злодейской улыбкой. «И обобрать их до нитки. За это я вам выплачу проценты за все, что мы сможем отобрать». Глаза Йонаса прищурились. Он на это и рассчитывал. Думаю, после моего слова сделает так, что ни один человек в мире не сможет доказать мою причастность к разрушению колбасной империи Великие Пупы. Зачем новому владельцу части капитала проворачивать такое, если можно заработать? Именно что никто об этом не подумает. И это было мне на руку. «Так что действуйте. Поступайте, как вам угодно. Все действия согласовывайте с Элеонорой. Я ей доверяю. «Пойдемте, Йонас», — хмыкнула Элеонора. «Нам есть что обсудить. Лучше всего сделать это в моем кабинете». «С превеликим удовольствием, Элеонорочка. С вами приятно иметь дело». Заулыбался юрист, уже размышляя, как получит процент за все то, что успеет разрушить. Простой он человек, если так подумать. «У вас неделя», — лишь сказал я им, и от этого оба разулыбались так, что я побоялся, как бы они с концами не разрушили великие пупы. А мне еще хотелось посмотреть на их продукцию мяса из зон. Ну, ладно, не глупые они, разберутся. А я пока пойду и сделаю ром. Ох, уже руки чешутся приготовить из него что-нибудь.